если на деревьях листья пожелтели, если в край далекий птицы улетели, если небо хмурое, если дождик льется, это время года, осенью зовется.